Мой фюрер рожен, а лицом землянка. Тесный, как пальто во все, ружей и кольцом встречая. Ночен, как не то подушка, пахнет солдатней, висит распахнутой петлёю месть. Мой фюрер — это пицца-бой в унылой кепке, на бикрене в силах больше быть собой. Он глушит крепкую мигрень, катая джига и угашло, смотрит жидкое говно рассвет. Стреляй, мой фюрер! Старый педик по барам сосет дайкири, либо делает минет церемоны, как харакири. Такая старая вульва с лицом Виталия Вульфа. Мой фюрер кибер-аноним, бледный как аскарина, жрет человечий стрим из обеденного корыта. Что такое тюрьма? Стрим своего дерьма. Стреляй, мой фюрер! Убей меня, как убить близнеца! Стреляй, мой фюрер! Я не могу больше жить без лица! В моем инстаграме эти мертвые бабы, что толкают сыры. На своем молоке я забрел на страничку зиновай, баби, дрочу равнодушный, как рожу в лаке. Мой фюрер прячет под пицца свертой горячий, как июль, не уверен напечатать стальные рамки. Как сладко в торговом центре лежать на своем прилавке, лежать в своем содержимом. Стреляй, мой фюрер!